Глава 50. «Привет». Открываю для Лики дверь клиники, но она заходит внутрь, даже не посмотрев на меня. После моего заявления о том, что я хочу сделать тест ДНК, Лика будто взбесилась. Я выслушал тонну грязи в свой адрес. Хорошо, что ей хватило ума помалкивать насчет Таи. Иначе тогда ей вообще можно было бы забыть о любом нормальном отношении до рождения ребенка. Она кричала на меня, что я ее не уважаю, и путаю с девушками с пониженной социальной ответственностью, что способны добиться желаемого только одним способом. Но мне плевать на ее крики. Главный результат. А смириться Анжелике с моим решением пришлось, и как итог она теперь со мной не разговаривает. Даже не захотела ехать со мной в одном авто, предпочтя добираться на такси. Мы молча идем по коридору клиники, Лика держится на расстоянии, будто я заразный. Ее каблуки отстукивают по полу резкие и отрывистые звуки, и даже по ним можно понять, насколько она раздражена. «Лика», — осторожно зову ее, когда администратор просит подождать. «А откуда такая реакция, если ты уверена в результатах? Когда она только объявила о беременности, то была совсем не против экспертизы, а теперь строит из себя опороченную невинность. Она поворачивается ко мне и смотрит так снисходительно, что вызывает у меня усмешку». «Это элементарное доверие», — наконец-то выдавливает она из себя. «И если ты не понимаешь этого, то я не понимаю, как нам общаться дальше». Я вздыхаю. Всегда знал, что она гордая, но сейчас ее поведение напоминает капризного ребенка, которому отказали в новой игрушке. «Я имею право убедиться», — говорю спокойно. «И это тоже элементарное доверие, которое не берется на ровном месте, не так ли?» «Убедиться в чем? Ее голос дрожит. «В том, что я шлюха, которая могла переспать с кем-то еще? Я не это имел в виду. Тяжело вздыхаю, понимая, что этот разговор ни к чему не приведет. Она будет до последнего гнуть свою линию. «А что тогда?» Она скрещивает руки на груди, и я замечаю, как дрожат ее пальцы. Впервые за все эти недели я вижу в ней не счастливую будущую мать, а испуганную, неуверенную в себе девушку. И мне становится не по себе. «Лика». Протягиваю руку, чтобы сжать ее пальцы, но она отстраняется. «Не надо. Ты уже все решил. Мне не нужна твоя фальшивая жалость». «Анжелика Игоревна». Открывается дверь кабинета, и оттуда выглядывает медсестра. Лика бросает на меня последний взгляд, полный обиды, и уходит внутрь. Но я не остаюсь в коридоре. Мне важно знать, что анализ проходит максимально чисто. Стоит мне войти следом за бывшей, как она вздрагивает. «Что ты тут делаешь?» — испуганно смотрит на меня. Наблюдаю. Уже не боюсь ее обидеть, потому что придумывать ложь гораздо более унизительно, чем услышать горькую правду. После процедуры Лика скрывается в уборной. Ее нет так долго, что я начинаю нервничать. Она выходит оттуда минут через 15, бледная, с красными глазами, но с гордо поднятой головой. «Я думаю, до получения результатов нам не стоит общаться», заявляет твердо и смотрит мимо меня, будто я мгновенно превратился для нее в пустое место. Лика уходит, оставив меня в коридоре клиники с тяжелым сердцем, но я не жалею о своем решении. К тому же ее реакция заставляет задуматься о том, что мои подозрения не напрасны. Своей злостью она словно подтверждает все те самые нежелательные варианты, которые я до самого конца не хочу верить, потому что мне будет горько разочароваться в человеке, которого я уважал и в каком-то роде любил. Остается только ждать. Возвращаюсь домой, где меня ждет Тая. Она сидит в кабинете с наушниками на ушах и играет что-то на электрогитаре. Она забавно хмурит брови, останавливаясь и делая пометки в блокноте, а затем продолжает играть. Я замираю на пороге, залюбовавшись своей мушкой, и думаю о том, что готов приложить все свои силы для того, чтобы ничто и никогда больше не огорчала ее, потому что она заслуживает жить в любви и радости, а мне нужно сделать последний шаг, вот только я до сих пор боюсь, что на фоне всех этих событий получу отказ. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, верно? Тогда я делаю то, что планировал с первого дня нашего воссоединения.